На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и мук. О кресте мы поем, потому что на нем был распят лучший грешников друг. Старый крест осудил суету, покой для усталых сердец. Я душою прильнул ко кресту, через него обрету я венец. Старый крест позабыт, мир в погиб спешит, крест Христов наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в теле жил, чтоб его на Голгофу отнесть. Старый крест осудил суету, да покой для усталых сердец. Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец. Старый крест возвещать и Христу призывать, вот на что я себя отдаю. По скитании земном перейду вечный дом, Бог меня примет в славу свою. Старый крест судил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец. Я душою прильну ко кресту, через него.